В другой книге учения учитель говорит: среди индусов широко распространено убеждение, что будущее внутриутробное состояние человека, а также его рождение, определяется его последним желанием в минуту смерти. Но это последнее желание, говорят они, неизбежно зависит от того, какую форму человек придал своим желаниям, страстям и так далее в течение прожитой им жизни. Именно по этой самой причине, то есть, чтобы наше последнее желание не оказалось неблагоприятным для нашего будущего развития, мы должны следить за своими действиями и сдерживать свои страсти и желания на протяжении всего нашего земного жизненного пути. Опыт умиравших людей от утопления и других несчастных случаев, возвращенных затем к жизни, почти в каждом случае подтверждает нашу доктрину. Подобные мысли непроизвольны, и мы способны управлять ими не более, нежели помешать сетчатке глаза воспринимать именно тот свет, который сильнее всего воздействует на нее. В последний миг вся жизнь отражается в нашей памяти и всплывает из всех забытых углов и закоулков картина за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг выталкивает память сильнейшим последним импульсом, и она точно восстанавливает каждое впечатление, доверенное ей в течение периода мозговой деятельности. То впечатление и мысли, которые были наисильнейшими, естественно, становятся наиболее яркими и переживают, так сказать, всех остальных, которые пропадают и исчезают навсегда, чтобы вновь появиться лишь в девачане. Ни один человек не умирает безумным или в бессознательном состоянии, как утверждают некоторые физиологи. Даже у сумасшедшего или находящегося в припадке delirium tremens наступает в минуту смерти миг совершенной ясности, хотя он и не в состоянии сказать о том присутствующем. Человек часто может казаться мертвым, тем не менее, от последнего удара пульса, от последнего биения его сердца и до мгновения, когда последняя искра животной теплоты оставляет его тело, мозг мыслит, и эго заново проживает в эти короткие секунды всю свою жизнь. Говорите шепотом, вы, присутствующие у смертного одра, и сознавайте себя в торжественном присутствии смерти. Особенно же должны вы сохранять спокойствие тотчас после того, как смерть наложила свою холодную руку на тело. Говорите шепотом, повторяю, чтобы не нарушить спокойное течение мысли и не помешать напряженной работе прошлого, отбрасывающего свое отражение на покров будущего. Чаша Востока, письмо 25.